Глава 7. С трупа Атомита Карат собрал 11 патронов. Один почти сразу потратил на встретившегося мертвяка, и не прошло и 5 минут, как начал об этом жалеть. На последний выстрел зараженные набежали. Или на первые, а может еще раньше направились на шум проехавшей колонны. Неизвестно. Но то один, то другой мертвяк появлялись на пути. И если с одиночками Карат мог справиться, используя топор и стеснявшие противника заросли, то с парочками без ружья уже никак. Ну, или задействовать свое умение, но его он приберегал на самый крайний случай. Свалив последнюю пару, даже не стал их потрошить, смахнул кровь со слегка располосованной когтями скулы, приломил двустволку и обратился к Наде, переставшей засыпать его вопросами ввиду паралича языка, вызванного непрекращающимся кровавым экшеном. «А сейчас выходим на дорогу и бегом». «Но ведь нас там увидят, ты же сам говорил». «Да нас и так все видят, мы шумим, как мамонты». «Я же сказал, бегом». За спиной урчали как минимум в 2 глотки. Очередная пара торопилась к месту, где только что так многообещающе грохотало. Автоцистерна оказалась на месте, и у Карата слегка отлегло от сердца. А то ведь опасался самого худшего, что ее постигла судьба бронетранспортера. Пусть дым в этом направлении не просматривался, но могла уже сгореть, или без пожара дело обошлось. Допустим, протаранили тяжелым грузовиком или разбили прикладами всю электронику. Машина очень кстати. Последние 100 метров пришлось мчаться со всей дури, прислушиваясь к многоголосому урчанию за спиной. Не меньше 10 бегунов на хвост сели, не было смысла отстреливаться от такой оравы, извидавшей виды двустволки. Хорошо, что налетели под конец, когда идти всего ничего осталось. У Карата с ногами беда, Надя не похожа на спортсменку-рекордсменку, надолго такая погоня не затянется. Подскочил к кабине, казавшейся гигантской из-за наваренных на нее листов железа и панцирных сеток, сунул руку в прорезь стального листа, потянул ручку. «Ура! Поддалась!» — раскрыв дверь, торопливо прикрикнул. «Забирайся! Да быстрее ты! Пулей!» Можно особо не торопиться, мертвяки не дышат в затылок. Самый прыткий не успел даже до 100 метров дистанцию сократить. Но выглядел он нехорошо, похож на лотерейщика. На вид почти такой, как тот, который в свое время чуть не выковырил Карата из малолитражки, где он наивно пытался отсидеться. Габаритами куда скромнее, но тоже может дел наворотить. Достаточно крепкий, чтобы выдержать попадание пули 12-го калибра. Бить надо очень метко, или в позвоночный столб, или в голову. Причем, ломая штампы ужастиков, последний не всегда успокаивает. Не такой уж у тварей большой мозг, чтобы занимать почти всю черепную коробку. Да и защищен куда лучше человеческого. Дверь захлопнулась, стало ненормально тихо. Карат уже свыкся с гулом недалеких разрывов, а теперь вот урчание тварей добавилось. Но стоило щелкнуть замку, и будто в заколоченном гробу оказался. Шумоизоляция в кабине серьезная. Снаружи злобно заколотили, подбежавший лотерейщик забрался на крышу и начал чем-то греметь. Уж очень хочется забраться внутрь, звуки нехорошие. «И что теперь?» — перепуганно спросила Надя. «Покатаемся, если ключи найдем». Хотя... Достал рацию, нажал вызов. Ответ последовал почти сразу, и говорил сам Финн. «На связи». «Я Карат, до машины добрался». «Что с ретранслятором?» «Не знаю, меня тут мертвяки обложили. Некогда с вашей электроникой разбираться». «Откуда они там взялись?» «Тоже не знаю. Они насчет этого помалкивают». «Там над головой труба торчит. Перископ это с твоей электроникой. Кнопка слева, жми верхнюю. Потом отпусти вниз и жми нижнюю. И смотри». «Да у них тут будто в подводной лодке. Удобно. Вместо окуляров маленький монитор с приличным разрешением. Картинка четкая». И закреплен на гибкой штанге, можно отодвигать, куда тебе удобно. Отлично видно набегающих мертвяков, и почему-то их куда больше, чем Карату показалось изначально. Что видишь, говори давай. Мертвяков вижу, их 2-3, а может и все 50. Не пойму, как этой камерой крутить. Не крути ничего, просто сиди там. Не надо ничего делать. Жди, придут за нами, и тебя спасут. Эй, погоди, тут что-то не так, откуда их столько набежало? «Орда это. Атомиты специально навели на нас. Засада такая у них. Твари нас кончат, но добро не тронут. Эти уроды после спокойно все соберут. Сперва они нашумели, а теперь наша артиллерия шумит. Мертвяки на шум должны уйти, тебя оставят. Наверное. Все, до связи». Карат замер, слепо уставившись в закрытое перфорированным стальным листом стекло, а Надя с испугом спросила. «Что-то плохое случилось?» «Погоди минутку, дай подумать». А что тут думать? Увиденное и услышанное выдало достаточно цельную картинку. Атомитам, устроившим где-то в этом районе секретное логово, где они могли накапливать силы, не понравилась хозяйственная деятельность людей из полиса. Должно быть, считали этот кластер частью своей вотчины, чужаки им здесь ни к чему. Неизвестно, каким образом они смогли к нужному моменту навести орду кочующих мертвяков, но им это удалось. А далее устроили бой, при котором оставили противника без транспорта, но особо не стремились поубивать всех. Видимо, сил не так много, да и какой смысл, если можно все сделать чужими руками? И зубами. Твари нервно реагируют на громкие звуки. Крики, гул моторов, выстрелы, взрывы — все это их дико заводит, заставляя мчаться к источнику шума. Потому арбалет в улье — популярное оружие. Глушители тоже в чести. Но эффективность их под вопросом, потому как просто сокращает радиус, на котором мертвяки засекают твою деятельность. Серьезное оружие все равно громыхает неплохо, что ты с ним не делай. К тому же слух у них вроде как получше человеческого, то есть этот радиус увеличивается. Сегодня громыхали гранатометы и даже крупнокалиберная артиллерия. Без многочисленных выстрелов из стрелкового оружия тоже не обошлось. И Орда вместо того, чтобы плотно заняться свежим кластером, вынуждена отправиться в направлении источника беспокойства. Как назло, ретранслятор оказался на их пути. Повезло, что добежали до машины вовремя, иначе хана, иначе их бы уже обгладывали. В самую стаю могли угодить. Об Орде Карат не знал ничего, кроме того, что тварей в ней много, и, возможно, среди них есть особо опасные. Такие в силах не то, что с кустарно укрепленной кабиной совладать, им даже легкая бронетехника по плечу. Свернут башню, разнесут по сварным швам. Перекинут на бок ударом с разбега, всякое могут устроить, так что нет никакого резона скулить от страха в ожидании помощи, тем более, что ее можно не дождаться. Люди в улье – самый дешевый материал, расходники. Сколько их не погибнет, легко заменить, ведь новые прилетают каждый день по несколько раз. Допустим, помощь подойдет вовремя, и что с того? Ведь за Каратом армейцы направятся лишь в том случае, если сочтут ретранслятор слишком ценным, чтобы бросать на произвол судьбы. Снабженцев сегодня уже один раз кинули оптом, а одиночного кинуть еще проще. Есть еще один момент. Шуст. Связи как не было, так и нет. Когда будет помощь, неизвестно. А он ждать не может. «Ты не это искал?» — осторожно спросила Надя, протягивая одинокий ключ на вычурном колечке. Карат улыбнулся. «Это». Карат водительское удостоверение получил честно, после чего мог на законных основаниях управлять разными видами транспорта, в том числе и грузовым. Вот только опыта у него не было, все УАЗик да УАЗик, для их лесистой местности с убогими дорогами, ценами на запчасти и его работы — оптимальный вариант. За рулем такой фуры он никогда не сидел, да и не было у него на это законных оснований. Чтобы получить необходимую категорию, требуется стаж вождения грузовика, а откуда бы он у него взялся? Да и зачем? Он не собирался становиться дальнобойщиком. А вот сегодня пришлось. И окажись здесь сотрудники дорожной полиции, мелким штрафом отделаться не получится. За то, что он устроил, полагается куда более суровая кара. Первое, что Карат сделал, попытался развернуться. Этот маневр не задался, слишком мало пространства и еще меньше опыта, вообще ноль. А еще видимости почти нет, кабину бронировали в ущерб обзору. С трех сторон над водителем нависают мониторы, скорее всего, с помощью них можно поглядывать и вперед, и назад, и по бокам. Но Карат не знал, как их включать. Разве что вызвать Финна и спросить, но он опасался, что тот в ответ может наговорить много нехороших слов. Вот и пришлось таращиться на мир через дуршлаг защитного листа. А за ним еще сетка крепкая, и толстые стальные шипы тоже в обзор попадают. В общем, даже для опытного водителя то еще испытание. Все старания развернуться привели лишь к нанесению ущерба дорожному хозяйству. Сбил знак ограничения скорости. Других успехов не было. Поэтому Карат завязал с рискованными маневрами и попробовал проехать вперед. Смутно помнилось, что съездов направо не будет до самого магазина, но участки, где лесополоса сходит на нет, имеются. Там лишь кустики мешают. Через них такая огромная машина должна проехать без проблем. если не завязнет в мягком грунте. Судя по состоянию почвы, дождей она не видела давненько. Ему бы только через кукурузу проехать, а дальше тянется пустырь, где даже в распутицу можно на велосипеде кататься. Сплошной камень под шинами. Карат едва не опрокинул машину на спуске с дороги, зато через кусты пробрался бодро, разве что Надя завизжала, когда под днищем что-то угрожающе затрещало. Что именно, Карат не знал. Мотор работает, техника слушается руля и педалей, так что все прекрасно. По окраине поля тянулась хорошо накатанная грунтовка. Должно быть, в страду по ней разъезжает сельскохозяйственная техника. Карат решил проехать назад по столь удобному пути. Глядишь, и где-то дальше поворот налево обнаружится, а там и пустырь пойдет. И не прогадал. На самом конце дорога заворачивала, продолжая тянуться по границе кукурузы. Разворот дался тяжело, помешала канава на обочине. Ее будто специально вырыли, чтобы Карату сделать гадость. И туда-сюда дергался, издавал чуть ли не к лесополосе, еще и обзор ухудшился. Одна из неслабых тварей, похоже, заметила вкусного водителя через перфорацию лобового листа и теперь пыталась разломать сетку и сталь. Причем нет сомнений, что это у нее непременно получится, просто надо потратить немного времени. Да действуя она с умом и 5 минут хватит, все же дрянь бронирование, только выглядит круто. Танк нужен, без танка в улье поездки не в радость. Карат все же справился, не засадил машину наглухо. Пришлось, правда, раздавить чуток кукурузы, он бы и раньше сунулся в нее, но боялся, что почва там недавно вспаханная, а машина не из легких. Обошлось, дорога закончилась вместе с полем. Но Карата это не огорчило, ведь дальше тянулся вожделенный пустырь. По нему он час назад и походил, и поползал, там точно не завязнет, ведь почти что асфальт. Шина может попортить об острые предметы, это да, но даже если одной-двух не досчитается, до старого завода дотянет. Одно плохо, пусть поле объехал по дальнему краю, со стороны сбиваемого артиллерией квадрата его могли заметить. Машина ведь не маленькая, и пусть выкрашена в неброские цвета, на голом пустыре издали бросается в глаза. Если атомиты увидели, должны дико возбудиться. Плохо, что слышимость в кабине ужасная. Невозможно понять, работают ли их гранатометы, или они уже свернулись, уступая дорогу набегающей орде. Как там говорил Шуст, тварей в такой ораве может оказаться до 1000 и более? Цифры путаются в голове, но даже если там одни бегуны и лотерейщики, армейцам хана. У финна не больше 30 человек, и боеприпасов не так уж много. Долго не продержатся, их задавят массой. Мертвякам плевать на пули, будут переть, пока не доберутся до вожделенного мяса. Вон этот, который пытается в кабину забраться, его трясет, подкидывает на кочках, но не отвлекается, дергает за все, что можно и нельзя, стучит кулаками и когтями. Упорный, как и все их племя. Уверенно развернулся, направился прямиком к заводу. Теперь это не так опасно, ведь железобетонные коробки прикрывают машину от взоров со стороны заброшенных садов. Хотя правильнее сказать «деревни», а может дачный поселок когда-то там стоял. Поди теперь разберись. Карат пытался думать о чем угодно, лишь бы хоть как-то отвлечься, смотреть на дорогу, а не на монстра, который упрямо пытается вломиться в тесный мирок бронированной кабины. Вон уже стена, здесь придется остановиться. Не стоит переть в проломы по валяющимся бетонным плитам и оказавшейся на земле ржавой колючей проволоке. Шинам и так нелегко приходится, это может их доконать. Затормозил, весело произнес в рацию. «Финн, может, ты сам ретранслятор глянешь? Я его к вам поближе поднес». «Мы уже в курсе», — спокойно, не путая слова и без акцента, ответил армеец. «Мы все в курсе, что ты полный псих». В проломе показалось 2 бойца и сразу сходу открыли огонь по машине. Карат на миг опешил, не ожидая такой подлости, но тут же расслабился. Он ведь не сам приехал, с ним безбилетные пассажиры. Несколько мертвяков прицепилось, вот и приходится снимать. Твари, попав под обстрел, не стали отступать, для столь сложного маневра у них ума маловато. Да и чего бояться, уж с парой людей они играючи справятся. Бросились все оравой. Карат только головой покачал, сам не думал, что столько мертвого груза вез. Бойцы мгновенно скрылись за стеной, но зараженных это, естественно, не остановило. Рванули следом. А там их ждали. Грохот пулемета, отрывистые, бьющие по ушам звуки работы крупнокалиберной винтовки и хоровой треск автоматов. И полминуты не прошло, как показался Финн, поднял руку, помахал, показывая, что все спокойно. Карат распахнул дверцу, выбрался, помахал в ответ, улыбаясь, показал на машину. «Такси подано, можно грузиться». Командир армейцев покачал головой. «Голова у тебя есть, но страшно думать, что у тебя в ней. Уж явно не мозги. Кто тебя надоумил такое учудить? Одна граната из зеленки и хана. Это ведь не броневик, а гроб жестяной. Потом все разговоры. И Шуста надо как-то в люк затащить. В кабину его определим. За сиденьями тут отсек для раненых оборудован. Да, не заметил. И брысь из машины. Сейчас нормального водителя посадим. Мы тут чуть не обделались, глядя сверху, как ты ралли по кочкам устраиваешь». Очередной снаряд угодил в крышу. Вокруг начали сыпаться осколки и куски бетона. Бойцы, обзывая артиллеристов обидными словами, попрятали головы в плечи, а самые продуманные успели нырнуть под машину. Глядя на расползающееся дымное облако, Финн процедил: «Доберусь до наших мазил и всех заставлю сыграть в русскую рулетку. Возьму револьвер с барабаном на 6 гнезд, заряжу в него 5 патронов». Чуть помедлив, добавил: «А командиру батареи 6.